Всего ею было указано 16 составных частей, однако логический анализ и многолетний опыт подсказал Уисрингу, что основным действующим началом является именно трава на перстянке. Дальнейшая его практика полностью подтвердила догадку. С той поры, вот уже более 200 лет, это растение и выделенные из него сердечные гликозиды, дигитоксин и другие, надежно помогают бороться с сердечной недостаточностью. Из народной медицины пришли в современную фармакологию мята, валерьяна и многие другие средства. О некоторых из них мы еще будем говорить. Процессы, происходящие в организме, долгое время оставались для человечества тайной за семью печатями. И если наиболее выдающиеся, исключительно наблюдательные и обладающие врачебной интуицией люди находили средства от тех или иных недугов, то верно объяснить принципы предложенных ими же способов лечения, как правило, не могли и они. Вот почему частое излечение связывалось с участием в нем различных духов. Немалую роль в подобного рода утверждениях во все времена играли служители культа. В рабовладельческом обществе медицина перешла почти всецело в ведение жрецов. В Древней Греции поклонялись богу лечения Асклепию. Одним из его символов была змея, обвивающая чашу и пускающая в нее свой яд. Эта эмблема и сегодня является символом медицинской профессии. В святилищах Асклепия происходило лечение больных. При каждом храме был склад для хранения лекарств, именуемый апотеке. Отсюда и вошло во многие языки название подобных учреждений. Жрецы Греции и других стран, широко пользуясь достижениями народной медицины, умело применяли приемы магии, внушение, гипноз. На фронтоне храма в Эпидавре была начертана такая надпись: «Если ты твердо веришь в исцеление, то достиг половины успеха». Гипноз, внушение иногда приводили к чудотворным исцелениям, особенно больных невротиков. Такие чудеса настойчиво и широко рекламировались, а порой и искусно подстраивались. Однако пытливый ум человека все менее удовлетворялся мистическими толкованиями явлений. Люди стремились проникнуть в суть вещей, систематизировать, обобщить предыдущий опыт, подвергнуть анализу происходящее. Еще в Древней Греции возникли начала философии, апологеты которой стали объяснять различные явления действием не фантастических, сверхъестественных, а природных, естественных сил. Люди обратили внимание, что вода изо дня в день вертит колеса мельницы без всякой видимой или невидимой помощи русалок или нимф. Равным образом огонь, согласно своей горячей природе, плавит железо, ветер своей силой напрягает паруса, земля взращивает растения. Повседневный опыт жизни и труда формировал все более реальное понимание действительности. Постепенно выкристаллизовалась мысль, что все природные явления представляют собой сочетание четырех основных стихий — огня, воздуха, воды и земли. Гераклит учил, что мир — это вечный огонь, не созданный ни богами, ни людьми, закономерно возгорающийся и угасающий. Иные философы считали изначальными другие стихии, однако большинство отыскивало причины явлений в реально существующем земном мире.